Утром, в день последнего выпускного экзамена, Сэнди уложила свои вещи, выдержала трехчасовой экзамен и в тот же день села на автобус-экспресс до Хардисона. Сама выпускная церемония ее совершенно не интересовала. Эти нудные многословные речи о безграничном будущем и объятия подвыпивших людей, которых она предпочла бы забыть, и вообще никто все равно бы не приехал. Энн написала. Энн однажды в письме не смело поинтересовалась этим событием, а Джонатан и Эстелла даже спросить не подумали. Это не имело значения. Она хотела лишь уехать, начать жизнь. Весь июль, когда жара сгустилась в закрытом лишенном кондиционера в доме, скапливаясь среди коробок и узлов, Сэнди в отупении провалялась в спальне, педантично придерживаясь своей половины комнаты, хотя Энн, разумеется, переехала и никогда бы не вернулась. Кожа под коленками покрывалась потом, когда она лежала, свернувшись калачиком, на незастеленной кровати. Ее биография. На полу, вне досягаемости, стопка устаревших неместных газет, раскинутая полукругом, фамилии, адреса и главных редакторов обведены красным. За первую неделю пребывания дома, в первоначальном приливе энергии, «Я не собираюсь оставаться здесь», она разослала свои материалы в 4 газеты за пределами города и из каждой получила вежливый отказ. Разумеется, существовали и другие. Она знала об этом. Она повернулась лицом к стене. Эстелла в гостиной смотрела мыльную оперу. Иногда ближе к вечеру Сэнди приходила и садилась рядом, направляла в их сторону маленький круглый вентилятор, и Эстелла рассказывала ей, кто умирал от какой ужасной болезни, чей муж изменял. Услышав звуки музыкальной темы, означавшей неожиданный поворот в последнем дневном сериале, Сэнди лениво сползла с постели, добрела до гостиной и уселась в кресло возле Эстеллы. — Эй, крошка, — сказала Эстелла, — я и не знала, что ты дома. — Где мне еще быть? Разве что пить мятный джулеп в местном клубе? Эстелла пожала плечами. «Твой отец пошел к Томми Бладворту. Раньше родители на время летних каникул старались отменять занятия, но сейчас они, похоже, еще и дополнительных хотят. Теперь все берут какие-нибудь уроки. Знаешь, в этом году в школьном бассейне учат плавать грудных детей. Представляешь, швырять детей в воду, словно ведьм на испытании, выплывет или утонет». Она вздохнула. «Твоя сестра на днях принесла замечательный кекс. Достань нам по кусочку». Сэнди пошла на кухню и начала резать липкий шоколадный кекс, в середине просевший от влажности. В это время зазвонил телефон. «Подойди!» — крикнула Эстелла. «Это, наверное, Мэг Холлистер с новостями о своем деле в суде. А мне сейчас не хочется с ней разговаривать». Она как заведется, так не остановишь. Скажи ей, что меня нет дома. Сэнди так и застыла с ножом в испачканной шоколадом руке. Она перевела дух, вышла из кухни и посмотрела на Эстеллу, невозмутимо листавшую старый журнал. Эстелла, Мэг Холлистер — персонаж одного из сериалов. Ее не существует. Она не может тебе звонить. Эстелла подняла глаза. В них лишь на долю секунды мелькнула растерянность. Она отвернулась, не произнеся ни слова. Телефон перестал звонить. Сэнди принесла кекс. Они молча поели. После этого Сэнди принялась внимательно следить за Эстеллой, с надеждой и страхом ожидая нового проявления надлома, отличного от тех легких отклонений, к которым они привыкли, такого резкого и явного отрыва от действительности. Еще час, еще день и еще... и ничего. Она уже начала думать, что ошиблась, начала вообще сомневаться во всем, что помнила или, как ей казалось, знала. Но через неделю Эстелла рано утром постучалась в комнату Сэнди. — Почему ты не вышла вчера ночью? — возбужденно спросила она. — Ты разве не слышала меня? — Тебя? Я стучала тебе в окно. Была такая прекрасная ночь. Я гуляла во дворе. Мне хотелось, чтобы ты вышла и рассказала мне о звездах, о созвездиях. Я никогда не могла запомнить, где какое. А ты такая сообразительная. Я ничего не слышала вчера вечером, кроме грозы. Выгляни в окно. Всю ночь шел дождь. Эстелла отвернулась. Ну, может, это было не вчера, а другой ночью. Сэнди почти все утро провалялась в постели, встала около часа дня, сделала себе сэндвич и вернулась с ним в комнату. Половину сэндвича она съела спокойно, потом вдруг отложила его, встала и принялась рыться в своих нераспакованных вещах, отыскала магнитофон и микрофон, она убедилась, что батарейки еще не сели, и вставила чистую кассету. В тот же день, в 4 часа, она спрятала его в карман просторного кардигана и отправилась записывать Эстеллу. На следующий день она поднялась рано, приняла душ, первый раз за долгое время поменяла одежду и пошла в магазин, дождавшись на улице, пока он открылся. Она купила 2 упаковки кассет, по 10 штук в каждой, запасные батарейки, бумагу для расшифровки записей и набор новых ручек. Сэнди сидела у Энн на кухне. Утреннее солнце освещало отшлифованную поверхность стола, чистые бокалы и столовое серебро. Она обхватила руками загорелые колени. Энн заканчивала мыть кофейник. — Почему ты мне ничего не сказала? — спросила Сэнди. — Могла бы хоть предупредить. — Не сказала о чем? — Про Эстеллу. — Что про Эстеллу? Что у нее начались галлюцинации. Я хочу сказать, это ведь что-то новенькое. Правда, новая стадия. Не понимаю, о чем ты говоришь, Сэнди. Энн, ей кажется, что герои сериалов звонят ей. Энн пожала плечами. Ты всегда воспринимала ее слишком буквально. Она фантазерка, Сэнди. Почему ты не оставишь ее в покое? «Фантазерка?» Сэнди взяла стоявшую у нее возле ног большую сумку и вытащила магнитофон. «Я хочу, чтобы ты послушала». Она нажала кнопку, и высокий дрожащий голос Эстеллы начал заполнять пространство. Энн схватила магнитофон и неумело возилась с ним, стараясь как можно скорее выключить. Она уставилась на Сэнди. Ты записывала без ее ведома? Да. Не могу поверить, что ты так поступила. Зачем? Затем, что никто в этой семье никогда не желает смотреть правде в лицо. А теперь вот она. Ты больше не можешь уклоняться от нее. Вот как ты считаешь, Сэнди, — сердито произнесла Энн. Думаешь, уловила правду с помощью вот этой дурацкой машинки? Этому тебя учили в колледже? То, что тебе так успешно удалось поймать, всего лишь слова, они не имеют никакого отношения к правде. Она пихнула магнитофон Сэнди. Вот, забери. Ты просто не хочешь слушать это, — недовольно бросила Сэнди. Верно, не хочу. Ну, мне следовало бы догадаться. Ну, что ты все время пытаешься доказать? — спросил Энн. Что? К концу месяца Сэнди извела все чистые пленки, и пришлось покупать еще. Иногда она прятала магнитофон под столом за ужином, однажды попыталась оставить его под дверью спальни Джонатана и Эстеллы, но получилось одно потрескивание. Лучше всего было днем, когда Эстелла в одиночестве была болтлива, утомлена и свободна. В запертой комнате с наушниками на голове Сэнди просиживала мучительные часы, расшифровывая записи, расклеивая этикетки и помечая даты. Щелк, щелк, щелк. Щелкали клавиши магнитофона. Она заполняла страницу за страницей, собираясь потом изучить их. У нее совсем не оставалось времени на то, чтобы рассылать биографии и материалы. Заброшенные и запылившиеся газеты валялись на полу, уже начиная желтеть. Несколько штук она использовала, чтобы завернуть увеличивавшуюся стопку кассет. Свертки спрятала в дальнем углу кладовки. Только когда у нее кончились деньги, сэкономленные, когда она еще в школе работала официанткой, она поняла, что нужно что-то предпринять. В то утро она отправилась в редакцию «Кроникл», белое обшитое вагонкой здание на Мейн-стрит. «Будьте любезны, я бы хотела поговорить с Рэем Стинсоном», — сказала она секретарш. «Вам назначено?» «Нет, но я уверена, что он меня примет». Ответственный секретарь, слышавший все это из своего кабинета, вышел посмотреть, что это за нахальная девица. «Рэй Стинсон — это я», — сказал он. «Чем могу быть полезен?» На самом деле Сэнди не была нахалкой. Но поскольку она все еще не собиралась задерживаться в Хардисоне, еще меньше в Кроникл, у нее возникла временная самоуверенность равнодушия. Она посмотрела на секретаршу, потом на Стинсона. «Я бы хотел поговорить с вами насчет работы». Через неделю, прочитав биографию и материалы Сэнди, Рэй Стинсон предложил ей работу на испытательный срок и велел приступать со следующего дня. Сначала ей давали задания, за которые никто другой не хотел браться. День открытых дверей в клубе цветоводов, ярмарка в школе, и даже эти материалы подвергались строгой критике со стороны Стинсона. Она писала слишком торопливо, слишком бездумно, слишком небрежно. Он думал, что она серьезная молодая женщина. Возможно, он ошибся. Она сидела перед ним, уставясь в пол. «Позвольте мне кое-что сказать вам», — твердо заявил он. «Если вы не будете считать важным то, чем занимаетесь здесь, то и никто не будет. А теперь избавьте ваши материалы от краткости или увольняйтесь. Понятно?» «Да». Хмуро ответила она. Возмущаясь его строгим контролем, она все же в глубине души понимала, что он прав, и к своему изумлению обнаружила, что сами статьи стали получаться интереснее, когда она энергично взялась за дело. Начала больше спрашивать, больше записывать. Вскоре ее подпись появлялась уже с некоторой регулярностью. Она работала с утра до вечера, подружилась с несколькими коллегами и начала в свободные часы разъезжать по Хардисону на подержанной машине, приобретенной на жалование за первые два месяца, открывая для себя улицы, закоулки и людей, изучить которые у нее никогда раньше не бывало повода, смахивая грязь и исследуя их так, словно это были археологические находки. Она уже не так часто записывала на магнитофон Джонатана и Эстеллу, но аккуратно хранила все расшифровки. В тот день, 4 месяца спустя, когда она, наконец, переехала на квартиру, которую сняла над винным магазином Райли, Джонатан помог ей погрузить в машину последнюю коробку. Он ни разу не сказал ей «я горжусь тобой», ни разу не произнес «я люблю тебя». Но когда он выпрямился, пристроив коробку на заднее сиденье, то взял ее за руку, быстро пожал, самое откровенное физическое проявление чувств, какое он когда-либо демонстрировал, и скрылся в доме, где, стоя у окна в гостиной, из-за шторы смотрела Эстелла. Постепенно Рэй Стинсон начал давать Сэнди задания поинтереснее. Кандидаты в Конгресс. Дело о коррупции в отделе канализации, изменения в законах о делении на зоны, влиявшие на местную окружающую среду. Со временем Сэнди убедилась, что те местные новости, которые она втайне презирала, на самом деле часто бывают важнее для жизни людей, чем все репортажи из-за границы, и это новое ощущение значительности влияло на ее деятельность. Лишь время от времени она задумывалась, родилась ли эта теория из опыта пребывания и работы в Хардисоне или возникла, чтобы оправдать это? Тем не менее, когда редакция переехала в бункер, ей отвели первый стол рядом с кабинетом главного редактора. Хотя некоторые сотрудники и утверждали, что она не так уж хороша, а один даже пустил слух, что она спит со Стинсоном, в целом она вполне ладила с остальными коллегами. У нее был один неудачный роман со штатным фотографом, и после этого она хранила свои романы в тайне. Она знала, что о ней судачат. 25 лет, потом 30, а все еще не замужем. Для Хардисона это было почти сенсацией. Когда однажды зимой на нее накатило беспокойство, менялись мужчины, настроение, она переехала в этот дом на Келли-Лейн. Рэй говорил, что ей следовало бы найти возможность купить дом, что это было бы разумнее с финансовой стороны, но она не задумывалась об этом. Все равно все это было только временно. Только взглянув на дом, она тут же сняла его, за одно утро уложила вещи и вызвала грузчиков из первой попавшейся в телефонном справочнике фирмы. Она не была по натуре собирателем, предпочитая иметь немногочисленное имущество, большая часть которого была легкой и компактной. Иногда долгими бесконечными вечерами, дождливыми воскресными днями она доставала из кожаной папки расшифровки записей Джонатана и Эстеллы, она раскладывала их в гостиной на журнальном столике и сидела с ручкой в руке, переставляя куски так и этак, пытаясь отыскать образ, но все напрасно. Подобно тому, как знакомое слово повторяют и повторяют, пока оно полностью не утратит весь смысл и значение, она больше не помнила, что собиралась отыскать. Иногда она заносила на бумагу и перемены в жизни Энн и Теда, гораздо более ощутимые, чем просто материальные изменения в ее жизни. Первый день учебы Джулии в школе, рождение Эйли, новая фирма Теда, все конкретные приметы реальной жизни. Каждое лето Энн овладевала желанием устроить барбекю, настоящее, со скатертями в красно-белую клетку, узорчатыми бумажными салфетками, цветными пластмассовыми вилками и соседскими детьми, которые вертятся вокруг, пачкая одежду кетчупом и растаявшим мороженым. Она занималась подсчетами и прикидками одержимо, сколько цыплят, сколько хот-догов, с каким узором салфетки, кого приглашать, как и многими другими ритуалами, которые в ее собственном детстве были известны лишь по слухам. Но из-за ее навязчивого внимания к каждой детали, каждой мелочи того, что должно было бы происходить непроизвольно, все выходило немного нескладно. Всегда что-то оказывалось слишком новым, начищенным и искусственным. Ее гости обычно собирались группками, вели себя вежливо, но ощущали неловкость, от которой никак не могли избавиться. Сэнди переживала за Энн. Ей эти сборища не нравились. Но она испытывала странную гордость такой попыткой и всегда упрямо демонстрировала всем, как ей весело. Когда к середине августа она все еще не получила приглашения, то начала тревожиться. Наконец ей позвонил Тед. — Как насчет нынешнего воскресенья? — спросил он. — А Энн хватит времени? — усомнилась Сэнди. — Да, в этом году кроме нас никого не будет. «В чем дело? Она не заболела?» «Заболела? Сколько раз за последнее время он спрашивал ее, как она себя чувствует. Она всегда жаловалась, что он ни о чем ее не спрашивал. А теперь, разумеется, она не отвечала». «Да нет», — произнес Тед, — «она чувствует себя прекрасно». «В 4 часа. Идет?» Сэнди стояла на кухне, глядя, как Энн выжимает лимон в картофельный салат. «А где же толпы гостей? Почему в этом году не видно умирающих с голоду масс?» «Это ведь всегда было как бы в шутку, правда? Я хочу сказать, разве кто-нибудь из них хоть раз пригласил нас к себе? Мне казалось, тебе нравились такие большие пикники. Они были такой же непременной принадлежностью лета, как комариные укусы. Все меняется. Она засмеялась. Знаешь, Тед раньше задолго до каждого начинал ворчать о расходах, о том, сколько это отнимает у него драгоценного времени. Я думал, он обрадуется, когда говорил ему, что не хочу в этом году устраивать пикник. А он не обрадовался? Нет. Она как-то странно улыбнулась. Все, чего мне обычно хотелось, что он всегда высмеивал, все, на что у меня больше не хватает сил, все это вдруг понадобилось ему. Смешно, да? Например. Я имею в виду, кроме пикников, — спросила Сэнди. Энн пожала плечами, не отводя взгляда от окна, но она видела не своих детей, не мужа во дворе, а только неосвещенную квартиру на другом конце города с аккуратно висящими брюками, стопками упаковок, с томатным супом и продуманно расставленной мебелью, где ждал ее Марк Каминский. Не знаю. Ничего. Сэнди отнесла Теду маринованного цыпленка. — По крайней мере, она не купила тебе передника с надписью «Папа», — сказала она со смехом, подавая ему блюдо. Она стояла с ним возле раскаленных углей, запах дыма пропитал ее волосы, Тед начал нанизывать мясо на шампуры и раскладывать на гриле. — С Энн ничего не случилось? — поинтересовалась Сэнди. — Есть что-нибудь, о чем мне следует знать? Он горько рассмеялся. — Ну, об этом спрашивай не у меня. Бывало, он звонил домой утром, днем по 3-4 раза, и никто не брал трубку. — Где ты была? — потом спрашивал он у нее. — Уходила, — отвечала она, и принималась готовить ужин или мыть посуду, или решать кроссворд. — А ты? — спросил он. — Что я? — Тебе это нужно? — Он оглянулся на дом, обсаженный пестрыми оранжевыми тигровыми лилиями, на Джулию и Эйли, сидевших неподалеку, в свежескошенной траве, играя в веревочку. Потом снова взглянул на нее. — Нет, — серьезно ответила она. — Никогда не знаешь, что может понравиться, пока не попробуешь. — Сказал паук мухи. — А еще не знаешь, что может оказаться невыносимым, пока не попробуешь. Но это часто одно и то же. Энн, наблюдавшая за ними из окна кухни, вышла, поставила на стол две миски с картофельным салатом и направилась к ним. — О чем вы тут сговариваетесь? — спросила она. — Как сделать тебя счастливой, дорогая? — ответил Тед и начал поливать цыпленка густым темно-красным соусом, который Энн усовершенствовала много лет назад. Он обнял ее за талию свободной рукой. Энн, сидя за столом, смотрела на них. Они стояли к ней спиной. Его рука обнимала ее, ее рука поднималась медленно, неохотно, но все-таки поднималась, чтобы обвиться вокруг него. Когда она увидела их вместе в следующий раз, через 3 недели, они точно в той же позе стояли на похоронах Джонатана и Эстеллы. Сэнди вставила ключ в замочную скважину входной двери. Ничего не изменилось с того дня после похорон, когда они с Энн приходили сюда вместе. Все осталось на своих местах. Две лампочки перегорели, и заменить их было нечем. Лампочки Джонатана и Эстеллы станут перегорать одно за другой. Она положила две упаковки мешков для мусора на стол в гостиной, поверх стопки перепачканных бульварных газет. Агент по недвижимости должен был прийти завтра. Сэнди удивилась, когда Энн не захотела еще раз пойти сюда вместе с ней, не захотела взять что-нибудь на память из дома от них. А когда она попыталась вникнуть в причину такого неожиданного приступа бесчувственности, то быстро получила отпор. «Иди ты!» Она распечатала упаковку с мешками, вынула один и пошла в спальню Джонатана и Эстеллы, открыла встроенный шкаф и уставилась на груду платьев, туфель и шалей. За месяц до аварии Эстелла позвонила ей на работу в 4 часа дня и попросила зайти. Она сказала, что если до 5 не оплатить счет, у них отключат электричество. Джонатан ушел на занятия, а Энн не было дома. Сэнди нехотя пришла. Эстелла встретила ее на пороге со счетом. «Не знаю, что бы я без тебя делала». Она попыталась поцеловать Сэнди, но Сэнди уклонилась. «Ты же не можешь все время так делать», — бронилась Сэнди. «Это просто невозможно. Неужели ты никогда не научишься?» Она ушла со счетом в руке. Сейчас она, несмотря на бесчисленные попытки, так и не могла вспомнить, поцеловала ее Эстелла в конце концов или нет. Она закрыла шкаф и легла на их постель. Однажды она пробралась в их комнату без стука и случайно подсмотрела, как Джонатан сидел возле Эстеллы, лежавшей поперек кровати, и тихо гладил ее руку, лаская каждый палец, так, словно это драгоценный камень, и касаясь каждого пальца. Он всякий раз по-другому объяснял, почему любит ее. «Потому что, когда ты смеешься, ты для меня все равно самая юная девушка на свете. Потому что, когда мы вместе, ничто другое не существует». Другая ее рука покоилась на его черной голове, она следила за его губами, ожидая следующих слов, следующей причины с волнением, жадностью и опасением. «Твоя мама», — сказал Джонатан Сэнди, выпроводив ее из комнаты и удержав в коридоре, — «это сплав эмоций под тончайшей оболочкой плоти, но я люблю ее больше, чем саму жизнь». Сэнди глубже зарылась в одежду, все еще беспорядочно разбросанную по кровати, простыни были изношенными, чуть ли не просвечивали. Она закрыла глаза, и тени, клонившегося к закату дня, легли ей на ресницы. Был один, который называл ее «Солнышко» и учил ее полностью забыть о зависимости и преданности. Ну, существовали и другие вещи, и какие, бог мой. И был зеленоглазый парень с запада, о котором она думала, вот оно, настоящее. Но ему быстро надоели ее вопросы. Был еще высокий, мрачный, подверженный депрессиям парень. Его мать утонула в ванной, напившись пьяной. А он пытался выпрыгнуть из окна, когда Сэнди отказалась выйти за него и вывихнул плечо, когда его приятель втащил его обратно. И еще был один, с самым большим членом, какой она видела в жизни. Он был помешан на семейной жизни Линдона Джонсона. Были и другие, но ни один никогда не гладил ее пальцы, словно драгоценности, перечисляя причины любви.